Marysia, raz, dwa, trzy, kolejna czarna, ja dziewczyna, będę konia na powal. Marysia, raz, dwa, trzy, kolejna czarna, ja dziewczyna, będę konia na powal. Go!

Dok ljuljaju se kreveti, ti da budi budan. Sve ću ti oprostiti, ti da budi budan. U tijelima će gorjeti, ti da budi budan. Sve postaje glad i strah. Dok ljuljaju se kreveti, ti da budi budan. Sve ću ti oprostiti, ti da budi budan. U tijelima će gorjeti, ti da budi budan. Sve postaje glad i Ты меня не, над крыницею называл, чаровницею,